Глава 19. Я сидел в гостиной поместья Князевых и давился чаем, который старательно вливала в меня Тамара Ивановна, жена барона и мать Ирины, Петра, и еще одной очаровательной 18-летней особы по имени Алина. Девушку представили мне, как только я пересек порог дома. «Это все так ужасно!» — Тамара Ивановна приложила руку ко лбу. «Я до сих пор не могу поверить, что это... животное следило за моей девочкой, выжидало момент, чтобы напасть. Я даже не представляю, что могло бы случиться, если бы не вы, Андрей Михайлович». «Мама, не драматизируй», — тихо ответила ей Ирина. «Мы не знаем, был ли это заказ или порыв зверя. Думаю, Андрей Михайлович во всем этом разберется». «Я очень на это надеюсь», — и Тамара Ивановна посмотрела на меня. «Еще чаю, Андрей Михайлович?» «Нет». Наверное, я воскликнул слишком эмоционально, и нужно было как-то исправиться, но я не знал, как это сделать правильно. Все-таки высшее общество было от меня всегда очень далеко. Сейчас же мне почему-то приходится часто и долго общаться с представителями дворянства, и чувствую я себя, если честно, не в своей тарелке. «Вам не понравился чай?» — тихо спросила Тамара Ивановна в наступившей тишине. «Ну что вы?» «Чай просто божественный, просто амброзия, напиток богов. Просто нужно уже заняться делами. Полнолуние не длится долго, а некоторые вещи можно узнать исключительно во время полной луны. Нет, по-другому тоже можно, но так будет быстрее», — ответил я, вспоминая своего возможного помощника. «Да, дорогая, позволь уже нам с господином Громовым заключить договор». Барон решительно поднялся с дивана и сделал приглашающий знак рукой. «Пойдем, мол, делами уже займемся. Нечего здесь с дамами лясы точить. Я бы попросил Ирину Ростиславовну к нам присоединиться чуть позже. Хочу кое-что уточнить», — сказал я, резво поднимаясь из своего кресла. «Дамы?» И, неловко поклонившись, вышел из гостиной вслед за хозяином поместья. Мы прошли в кабинет, где Князев сел за стол, жестом указав на стул, стоящий напротив, и выдохнул. «Иной раз дамы совершенно забывают, что существуют дела, которые мы никак не можем оставить». Он в упор посмотрел на меня. «Так что вы решили, Андрей Михайлович, возьметесь за это дело?» «Если сейчас сойдемся на всех условиях, то да». Я вытащил заранее приготовленные бланки и положил их на стол. «Условий у меня немного. Вы позволяете мне опрашивать любого члена семьи и вообще любого человека, проживающего в вашем поместье, если у меня возникнет такая необходимость?» «Это даже не обсуждается», — Князев махнул рукой. «Я уже дал предварительное согласие и не собираюсь забирать его обратно». «Хорошо», — я кивнул и принялся заполнять бланк. Из-за магической составляющей такие важные детали, как паспортные данные, можно было не указывать. Чары прекрасно знали, кто в итоге поставит подпись под документом. «Также я, скорее всего, найму помощника, одного из детективов 4-го ранга. Разумеется, тайна следствия будет соблюдаться в полной мере». «Насколько мне известно, это ваше дело, кого вы будете привлекать?» Князев ненадолго задумался. «Меня не слишком волнует, как именно вы будете проводить расследование». «И все же мне потребуется ваше согласие», — уклончиво ответил я. «Надо еще раз перечитать положение о частной детективной службе. Что-то я не припомню пункта о найме помощников». Князев кивнул, и я продолжил заполнять бумагу. «Ну и самое главное — гонорар». Прекратив писать, я отложил ручку и посмотрел на барона. «Озвучьте цену», — он пожал плечами. «Я не знаю, сколько стоят услуги сыщика моего ранга. По-моему, я вам об этом говорил. Но если нет, то говорю сейчас. Вы мой первый клиент, а цены не отрегулированы, как пояснил мой консультант. Поэтому я рассчитываю на вашу честность, Ростислав Семенович. Какую сумму я должен написать в соответствующей графе?» «За такое дело детективы 2-го уровня берут от 12 до 25 тысяч», — проговорил Князев. «Но мне говорил об этом отец, которому однажды пришлось воспользоваться услугами такого специалиста. Времени с тех пор прошло немало, и что-то могло измениться». «Давайте остановимся на 15 тысячах», — медленно протянул я. «Хорошо». Князев наклонил голову в знак согласия, и я тут же внес указанную сумму в контракт. Поставив размашистую подпись, протянул договор барону. Тот внимательно его изучил, после чего расписался и придвинул договор мне. Я взял его в руки, и мельтешение искорок сразу же стало более упорядоченным. а лист распался на две равноценные копии, на каждой из которых подписи так плотно облепили искорки, что они начали светиться. «Ваша копия». И я протянул один из листов обратно к Князеву. «Ну что же, с формальностями покончили. А теперь я хочу спросить у вас, знаете ли вы кого-то, кто желал бы зла вашей дочери или вам?» «В том-то и дело, что я не могу припомнить никого, кто, желая мне за что-то отомстить, решился бы на такое страшное преступление». Барон потер лоб. «Андрей Михайлович, вы должны понять, врагов у меня хватает. У вас они тоже появятся, когда вы здесь немного освоитесь, не переживайте». Я закашлялся, услышав его слова. «Он что, действительно считает, что наличие врагов – обязательное условие существования в этом мире? Если это так, то что-то мне не слишком нравятся такие условия. Почему-то плодить врагов я не слишком-то и хочу». «Да я и не переживаю», – прокашлявшись, сообщил я ему, когда Князев отвлекся от своих размышлений и протянул мне стакан воды. «Спасибо», – поблагодарил я его за воду и поставил стакан на стол. «Все мои враги и просто недовольные мною люди с удовольствием увидели бы меня в гробу. Но меня, Андрей Михайлович, понимаете? Даже граф Макеев не стал бы скрывать своей радости, если бы со мной произошел, ну, допустим, несчастный случай на охоте. Но Александр никогда не желал зла моим детям», — воскликнул он довольно горячо. «Я припомнил графа Минаева и, в принципе, согласился с мнением Князева. Если бы Макеев нанял оборотня, то только для того, чтобы тот перегрыз глотку самому барону». В дверь постучали, и в кабинет тихо вошла Ирина. Она подошла к столу и села рядом со мной на соседний стул, тихонько вздохнув. «Я надеюсь, тот эксперимент, ради которого вы пошли на такой риск, увенчался успехом?» — спросил я, поворачиваясь к покрасневшей девушке. «Да, благодарю вас за проявленный интерес», — пробормотала Ирина. «Надо же, в моем доме она была посмелее. Или это присутствие отца сказывается?» «О, это еще не весь мой интерес», — я слегка наклонил голову. «Откуда вы узнали об этом зелье, которое варите? Или что вы там делаете экспериментального? Случайно наткнулись в библиотеке или вам кто-то показал эту информацию?» «Мне подарил старый трактат на день рождения граф Скворцов Павел Витальевич». Ирина вскинула голову и посмотрела мне прямо в глаза. «Не думаю, что 50-летний вдовец почти год назад задумал преступление, и вот именно сейчас решил его осуществить. Тем более, что он ничего против меня или моего отца не имеет. Папа, ты же не пересекаешься с графом?» «Нет». Князев покачал головой. «У нас совершенно разные сферы деятельности, и наши дела не пересекаются ни на одном уровне. Да и разногласий у меня с графом не было никаких. Он как-то уже года два назад обращался ко мне с предложением отдать ему в жены Ирину и получил отказ. Но, как мне кажется, Павел в то время искал себе жену и делал предложение многим девицам в губернии». «И как? Нашел он в итоге жену?» — поинтересовался я, открывая блокнот и начиная делать заметки. «Вроде бы нет», — покачал головой Князев. «Я не слишком-то интересовался. Граф редко проживает в своем поместье, предпочитает столицу. Так что я его прекрасно понимаю. Ему нужна прежде всего хорошо образованная хозяйка салона. А я не скуплюсь на образование своих детей. Пётр вот в столичной магической академии учится. Домой приехал на каникулы. Ирина наш местный Дубровский университет закончила. Выбрала курс, не связанный с магией, но я не настаивал». «А вы не знаете, к кому еще сватался этот граф?» Я сверился со своими записями. «Скворцов». «Нет, простите». Барон развел руками, и я повернулся к Ирине, но она только покачала головой. «Так, хорошо». Я не отрывал взгляда от лица девушки. «А кого еще вы отвергли?» «С чего вы взяли?» — начала Ирина, но я ее перебил. «Ирина Ростиславовна, вам 21 год, вы привлекательная, молодая, знатная особа. Только не говорите мне, что у вас не было поклонников, отличающихся определенной настойчивостью», — сказал я, стараясь убрать из голоса скепсис. «Тем более вы заканчивали не магический университет». «Ира?» — Князев, нахмурившись, посмотрел на дочь. «Да ничего особенного не было никогда». Ирина снова покраснела. «Ну, пощечину дала Леониду Красикову, сынку банкира Красикова. А зачем он пытался меня в угол на лестнице зажать? Еще Александра Сёмкина с той же лестницы спустила». «Кто такой Александр Сёмкин?» — спросил я деловито, быстро записывая имена. «Вот с этим уже можно работать. Если судить по моему миру, Сын банкира, мажор охреневший, вполне мог нанять оборотня. «Если не ошибаюсь, то сын и наследник владельца трех улиц в Дубровске с домами, где сдаются квартиры для среднего класса», — вместо Ирины ответил мрачно Князев. «И мне интересно, почему я ничего не знаю об этих инцидентах». «Я не думала, что это важно», — несчастным голосом произнесла Ирина. «К тому же после этих случаев ничего больше не происходило». «Еще были инциденты?» — скучным голосом спросил я, вернув внимание к себе. «Мне еще не хватало в семейную разборку попасть. Вот уеду, и пускай выясняют отношения». «Нет, я уже сказала, что нет». Ирина прижала руки к горящим щекам. «Отлично». Я захлопнул блокнот и посмотрел на Князева. «Ростислав Семенович, какие у вас планы на замужество Ирины? У вас ведь есть такие планы?» «Я предоставил детям определенную свободу выбора». Барон все еще хмурился. «И сейчас я думаю, что, возможно, зря». «Папа!» — воскликнула Ирина, но Князев ее перебил. «Насколько я знаю, Ирина испытывает определенную симпатию к Константину Беркутову, сыну и наследнику графа Олега Беркутова, и что он тоже обращает на нее внимание. Если до традиционного бала у Беркутовых ничего не изменится, то мы с графом начнем переговоры о помолвке и в дальнейшем о браке», — сказал Князев, а на лице у него заиграли желваки. «Ну да, никому не охота такие подробности совершенно незнакомому человеку выкладывать. Вот для этого в договоре подобные беседы и стоят отдельным пунктом. И похоже, барон это только что понял. В его взгляде промелькнуло нечто очень похожее на уважение». «Прекрасно», — я поднялся на ноги. «Если у меня возникнут еще какие-нибудь вопросы, то я к вам приеду. А сейчас позвольте откланяться». И еще раз поклонившись, на этот раз у меня получилось сделать это более естественно, я поспешил выйти из кабинета. Не успел я закрыть дверь, когда меня донесся рык взбешенного отца, случайно узнавшего о подробностях жизни дочери. Так, это точно не мое дело. Я направился к выходу из дома, чтобы уже поехать домой и без спешки разобраться в полученной информации, а также подготовить какую-нибудь комнату под временный офис. «Вы заключили договор?» — спросил меня Гриша, когда я вышел из дома и направился к стоящей неподалеку машине. «Да, заключил». Я шел по подъездной дорожке, заметив, что в глазах слуги промелькнуло облегчение. «Ну да, хозяин работает, значит, и дома не только гречка будет, да и жалование, глядишь, выплатят». 15 тысяч — это было вполне прилично. Я уже разобрался в местных ценах и мог с уверенностью сказать, что не продешевил. Но, с другой стороны, я не знаю, сколько зарабатывают сыщики второго ранга. Может быть, Князев потому быстро на все согласился, что я почти даром за это дело взялся, а сумму он назвал от балды? Нет, барон слишком правильный, чтобы мелко гадить. От такого, если и ждать гадости, то она будет вполне масштабной. И тут я почувствовал, что на меня смотрят. Кто-то целенаправленно сверлит меня очень недружелюбным взглядом, да так, что волосы на затылке дыбом встали. Что там Князев говорил насчет того, что у каждого порядочного человека обязательно должна быть куча врагов? Я медленно повернулся, и мой взгляд встретился со взглядом синих глаз, из которых разве что искры не летели. Анфиса Ильинична Голубева стояла возле крыльца и не сводила с меня пристального, почти ненавидящего взгляда. Вот об этом я не подумал, когда ехал сюда. Дамочка же наверняка винит именно Громова Андрея Михайловича во всех своих бедах. Ну а как же? Молодого любовника лишили, пикантную тайну из жизни убрали, еще и от мужа, скорее всего, досталось на орехи. Не себя же ей винить, правильно? Я коротко ей поклонился, остро жалея о том, что на голове нет шляпы. Или со шляпой это был бы совсем перебор. Ведь наверняка она решит, что я над ней издеваюсь. Хотя не так уж и далека Анфиса Ильинична будет от правды. Наверное, я действительно немного издевался». Она поджала губы и, наконец, отвернулась, а я сел в машину и завел двигатель. «Хорошо, что Анфиса не владеет даром огня», — заметил Гриша, садясь рядом. «А то я уже думал, что еще немного, и вы загоритесь, Андрей Михайлович». «Угу, мне тоже так показалось», — пробормотал я и вырулил машину к воротам, начавшим медленно открываться. До дома доехали в молчании. Уже начало смеркаться, и я увидел, как по обеим сторонам подъездной дорожки загораются небольшие фонарики. Они становились больше от ворот до самого крыльца. Странно. Когда я шел по этой дорожке в ту проклятую ночь, когда в моей голове кто только не покопался, я такого чуда не видел. Фонари только возле дома начали зажигаться. Да и когда я Ирину спасал, ничего подобного здесь не было. «Валериан Васильевич артефакт, отвечающий за освещение, зарядил», — пояснил Гриша, правильно расшифровав мой взгляд. «В Матвеевке живет пожилой маг, он берется под зарядку делать. На отшибе живет. Всю нашу нечисть изучает. Книгу большую пишет. «Нрав и повадки нечисти в российской глубинке» называется». Наверное, мне нужно было об этом знать. О том, что так близко от замка живет сильный маг. А он, скорее всего, сильный, иначе не изучал бы нечисть глубинки и больше ничего не делает, живя на заработанное ранее. Я остановил машину и посмотрел на заёрзавшего Гришу. Или мне знать об этом не обязательно? «Да Всеволод Николаевич на отшибе живет, никому не мешает. К нему только Мария Некрасова приходит, хозяйство ведет, да еду готовит. Ну и ночевать остается не без этого. Она вдовая, он мужик видный, так что ничего особенного никто в этом не видит», — быстро заговорил Гриша. «Вот что, Гриша, я сейчас буду решать, какую комнату сделать своим офисом. А ты будешь ходить за мной следом и рассказывать о самых выдающихся жителях земель, принадлежащих хозяевам блуждающего замка. Чтобы это не было для меня большим сюрпризом, если земли все-таки за мной оставят». И я вышел из машины. Гриша выскочил следом, стараясь не отставать. «Да даже если решат, что мне и замка одного хватит, знать такие вещи никогда не помешает. Расширяет, знаешь ли, кругозор». Вот так мы и зашли в дверь, открытую передо мной Савиновым. Валериан Васильевич некоторое время слушал, о чем мне говорит Гриша, а потом присоединился к нашей компании и вставлял дельные замечания, а то и вовсе поправлял Спиридонова, когда тот слишком уж сильно ударялся в художественное описание очередной женщины. Я бродил по первому этажу, прикидывая, что офис должен располагаться недалеко от входа. Мне почему-то стало неприятно от одной мысли, что кто-то начнет болтаться по моему дому. Когда эта мысль пришла мне в голову, я резко затормозил, глядя перед собой. Я назвал замок своим домом именно в этом контексте? Значит ли это, что то воздействие, которое на меня оказал сам замок, достигло итоговой цели? Или это ничего не значит, и я просто окончательно смирился? На самом деле мне деваться некуда, и блуждающий замок, как ни крути, является моим единственным домом в этом мире. «Андрей Михайлович?» — окликнул меня Валерьян, заметив, что я их не слушаю. «Вы что-то решили?» «Да». Я кивнул и решительно зашел в зеленую гостиную. «Давайте притащим сюда стол из библиотеки, какой-нибудь шкаф и сейф. А лишнюю мебель уберем в синюю гостиную, там ее как раз не хватает. Здесь я буду работать и принимать клиентов, а там гостей. Она хотя бы соответствует названию, в ней и шторы, и обои синие». «А кабинет?» — решил уточнить дворецкий. «А кабинет так и останется кабинетом. В чем проблема? У меня и кроме работы дела найдутся. И даже хорошо, что эти дела не будут пересекаться. Так меньше вероятность что-нибудь в бумагах напутать. Пойдем, Валерьян Васильевич, шкаф искать, а ты, Гриша, продолжай. Какие еще подробности ты мне можешь о старшем лесничем поведать, кроме того, что он, по слухам, с русалками путаться начал?»